Глава 53. Проснуться оказывается нелегко. Все тело болит. От вида собственных рук начинает мутить. Вчера обработала пальцы, видок так себе. Дома подозрительно тихо. Обычно в этом часу у меня по кровати уже Егор скачет. Слышу, как хлопает дверь, и напрягаюсь. Пары секунд достаточно, чтобы прийти в себя и к двери подлететь. Распахиваю ее резко и вижу стоящих около входа Макара с Егором. Смотрят на меня, будто что-то натворили, не ожидая, что их спалят. «Мам, мы за молоком ходили. Закончилось. Ты представляешь?» Сын делает жест руками, мол, «очень я удивлен». Выглядит забавно. «Оно такое, Егор. Очень внезапное молоко». Смотрю на своего маленького с улыбкой, затем на Макара. Ему, по всей видимости, вполне комфортно. Егор разувается и тут же подходит, обнимая меня очень крепко. «Я какао хочу и кисель молочный», — говорит еле слышно, лицом в халат мой зарылся. «Сейчас сварю сладкий», — целую его в макушку. «Я или кисель сладкий?» «Вы оба». «Честно, я Макара понимаю прекрасно». Вчера, лежа на полу, думала, не переживу, если это случится. Сейчас же, и суток не прошло, я вполне успокоилась, паники нет. Егор может меня успокоить в любой ситуации, достаточно его теплого прикосновения. С Макаром не страшно. «Иди ручки помой и переоденься». Снова целую, маньячка. Егор в припрыжку несется. «Рано тебя разбудил?» Спрашиваю, подойдя ближе. Можно его обнять, или пока сын неподалеку, не стоит. Пока я для себя что-то решаю, Макар притягивает меня, прижимается губами ко лбу. Я не спал, маленькая, когда он проснулся. Не хочу, чтобы он отпускал. Ел он только творог. «Спасибо тебе», — поднимая взгляд на него. «Как он мне нравится, кто бы знал». «Не за что». Легонько касается моих губ своими. «Хочу его». «Очень, очень сильно хочу». Егор возвращается, когда уже на кухне вожусь. Макар сидит рядом. «Руки забыл помыть». Снова срывается. «У нас так всегда. Рефлекс выработан, но мы про него забываем». «Как пальцы? Может, покажем врачу?» В голосе Макара слышится беспокойство. Он не настаивает. «Само заживет. Ничего ведь критического. Отрастут». «Не хочу, чтобы тебе было больно». Продавливает свою точку зрения. «Я это ценю», — смотрю на него, обернувшись. «Если что, я обязательно тебя попрошу меня врачу показать». «От тебя дождешься», — говорит со смешком, слегка потягивается и вытягивает свои длинные ноги. «Ты спать хочешь? Егор поест, и мы можем пойти погулять, а ты отдохнешь». «Такой вариант меня не устраивает». К тому же, обрывает себя, явно подбирает, как лучше преподать информацию. «В ближайшее время вам одним не стоит гулять. Не думаю, что после того, что вчера было, он будет способен еще раз прийти. Мне очень не нравится то, что говорит Макар. Менять образ жизни не хочется. Дело не только в Янсене и я. Мне будет спокойнее, если вы будете под присмотром. Это не обсуждается», — он констатирует факт. «Сегодня съездим, хочу тебе показать кое-что. Я не очень люблю сюрпризы». Предупреждаю мягко. Не хочется выглядеть в его глазах истеричкой. Придется привыкнуть. Пожимает плечами. В его глазах чертята танцуют очень маняще. «С Егором мы все обсудили. Ты в меньшинстве». Вот уж открытие. Егору не свойственно за моей спиной такое проворачивать. «Будешь кисель?» «Что еще у него спрашивать, если он все решил?» «Я буду все, что ты мне предложишь», произносит хрипло. Не успеваю ничего ответить, Макар обхватывает мою талию и притягивает к себе. Упирается головой мне под грудь и дышит очень тяжело. Касания необходимы, жизненно важны. Кладу руки на его голову, перебираю пряди волос. «С ума меня сводишь. Мозги не только плавятся, они кипят и вытекают. Как можно с тобой себя контролировать?» Поднимает голову и смотрит в глаза. Взгляд обжигает. «Может быть, я не хочу, чтобы ты себя контролировал?» Произношу шепотом. Руки Макара тут же сжимаются. В глазах загорается знакомая похоть. «Ночи бы только дождаться», — произносит на выдохе. Кожа покрывается мурашками. Я не ханжа, но это не точно. Такого эмоционального отклика в моей жизни не было никогда. А последние годы так вообще никакого не было. С этим ли связано то, что от Макара меня так вставляет? Или просто он для меня стал особенным? Я не знаю. Но когда он рядом, справляться с собой нереально. Просто за гранью. Он может ничего не говорить, просто смотреть. От одного взгляда выброс гормонов идет колоссальный. Делаю пару шагов назад, когда ручка двери в ванную щелкает. Единственное, к чему я пока не готова, посвящать Егора во все это. Страшно представить, что придется с Макаром расстаться. Второй раз я не выдержу. Если бы не приступы, я бы и в этот раз не выдержала. Все время свободное от головной боли я думала о Макаре. Перебирала в памяти совместно проведенное время, думая при этом о том, что мать я ужасная. С момента появления Егора на первом месте всегда был он, вне конкуренции. После завтрака захожу в комнату к Егору и слегка удивляюсь. Мой ребенок шустро собирает вещи в рюкзак. «Котенок, ты куда-то собрался?» «Я?» Егор выглядит удивленным, смотрит куда-то мне за спину. «Вдруг я на прогулке обольюсь? Ты всегда носишь в сумке одежду мою. Сегодня я сам». Выглядит очень довольным собой. «Не мешай сыну собраться». Макар появляется тихо. «Скоро уже поедем. Прогуляемся на озере». «Да!» Егор очень рад. Автоматически я тоже рада. «Пойдем, руки твои обработаем». Берет меня за руку. Макар дует мне на пальцы и хвалит за терпение. Не могу от него взгляд отвести. Он теперь мой? Так бывает? Касаюсь его плеча, провожу рукой по футболке, веду вниз к открытому участку кожи. Он тут же перехватывает. «Потерпи еще немного, не провоцируй». Целует запястье, останавливая этим мое бедное сердце. «Я боюсь тебя потерять». Не понимаю, как из меня вылетает эта фраза. Совершенно не к месту, но Макар улыбается. Это взаимно, Юж. Наклоняется. Я замираю. В последний момент передумав, треплет меня по волосам и встает. В меня словно черти вселяются. Понимаю, совершенно не время. Но я хочу его прямо сейчас. Готова ногами по полу стучать от досады. Опускаю голову и тру свои уши. Где мое привычное спокойствие? Всегда рядом с Макаром будет так разносить. «Мам, можно на троллей спуститься?» Егор с надеждой заглядывает мне в глаза, сжав прижатые ладони к груди. «Там есть детский!» Несколько часов, как мы гуляем на берегу озера. На катамаранах покатались, мороженое поели на мини-пикнике. Теперь вот еще это. Смотрю на натянутые канаты, доверия мне не внушают. «Может, лучше тарзанка?» Страшно его отпускать. «Сыночек, не обижайся». Сажусь рядом с ним на корточки, пытаясь поймать опущенный взгляд. «Там безопасно!» Чуть-чуть и захлюпает носом. «Иди ко мне». Обнимаю его, опираясь на одно колено. «Я очень хочу!» Отказывать, когда он просит в таких интонациях, смерти подобно. Премия «Худшая мать года» автоматически моей становится. «Если разрешишь, я подстрахую». Поднимаю глаза на Макара. Как он так тихо подходит? Для меня загадка. «Там совсем детки маленькие катаются. Я тоже хочу!» Давит и давит сыночек. «Сама ты с парашютом прыгала, а мне ничего нельзя!» Контрольный. Поднимаюсь, отряхивая лавандовые брюки. «Я старше тебя в тот момент была и сама за себя ответственность несла». «Так давай я тоже сам буду. Не заплачу, обещаю, чтобы не случилось». Последние слова лишние. Это чтобы, даже притупленно представлять не хочу. «Макар, проверь тросы, пожалуйста». Сглатываю. «Обязательно», усмехается, так и вижу в его глазах, ну и вьет же из тебя ребенок веревки. «Можно, да, можно?» Прыгает и смеется козленок. Увидев кивок, тут же несется в нужном направлении, завяз за собой Макара. «Подожди нас тут, мы скоро», легонько касается моей щеки. До того момента, пока Егор не появляется в зоне моей видимости, ругаю себя за беспечность и малодушие. Нельзя было разрешать, что же за тряпка такая? И только когда Егор подлетает и тут же целует, с восторгом рассказывая, как все прошло круто, Немного успокаиваюсь. «Все, теперь ты доволен? Готов ехать дальше?» — уточняет Макар. Егор тут же кивает. «Там уже готово?» «О чем они говорят? Понятия не имею. И не очень-то мне это нравится».